Изменения в моем поведении, судя по всему, не остались ею незамеченными. Она привычно ухмыльнулась, но на сей я не заметил ни насмешки, ни пренебрежения. «Да», — ответила она, — «ты можешь уйти куда пожелаешь, и я не буду тебя останавливать». На этом она замолчала. Еще несколько секунд она смотрела на меня с неким любопытством, прежде чем продолжила. «Но сможешь ли ты вернуться в свой мир? Уже другой вопрос». Ее улыбка стала шире, потому что она понимала, что я в ее руках. «Чтобы открыть проход из бездны в ваш мир, нужно много сил, и гораздо больше, чтобы в пути тебя не съели порождения бездны. И что же мне делать?» Все так же спокойно спросил я. «Она меня к чему-то подводит. Дай угадаю, ты можешь мне помочь, но не видишь смысла это делать, верно?» Фыркнул я. Она ответила не сразу. На несколько долгих секунд нависла тишина. «Как ты думаешь, Винтергрейс, чего я больше всего хочу?» Вопросительно изогнула она бровь. «Не думаю, что Изанами действительно ожидала правильного ответа. Скорее это она так подводит меня к тому, что скажет дальше. Но я все равно озвучил свой вариант. Втоптать в грязь Кроноса, может быть?» Хмыкнул я. «Ты вроде оговорилась, что тут с ним конфликтуешь. О, без сомнения, озвученное тобой занимает верховные строчки в списке моих желаний», — явно воодушевилась она. «Раздавить это уродливое существо и стереть ухмылку с его лица. Даже представить не могу, сколько удовольствия бы мне это доставило». Чуть мечтательно прикрыла она глаза. «И все же нет, не это является более всего желанным мною». Она серьезно посмотрела в мои глаза, и у меня появилась уверенность, что сейчас она скажет правду. Мое самое сокровенное желание, то, на что я надеялась и к чему стремилась последние 1000 лет, — обрести свободу. «Обрести свободу?» — переспросил я. «Как же сложно она подводит к тому, что хочет выбраться из бездны». Теперь в ее голосе чувствовалась доля отчаяния. «Я уже очень давно в этом проклятом месте», — вздохнула она. «Все, что ты видел вокруг, создала я сама. Этот дворец, тот каменный город и даже эта прислуга, все я сделала своими силами», — начала она объяснять. «Между нами появилась проекция, начавшая показывать, что она озвучит. Магия иллюзий, или что-то типа того. Когда я только попала сюда, вся бездна была сплошным ничто. Проекция показала то самое фиолетовое пространство, через которое я шагал, будучи под маской Винтера. Тогда не было ни того бескрайнего каменного города, ни этого особняка, ничего из того, что ты видел тут». Вместе с ее перечислением, проекция также показывала эти места. «Я все это создала, эту империю, а затем и жизнь на этих улицах». Показался огромный город с видимыми нелюдьми, расхаживающими по улице, и огромным замком прямо посреди всего этого, судя по всему, тот самый, в котором сейчас мы находимся. «И все это от скуки», — закончила она, — «а вместе с этим исчезла и проекция. 1000 лет я была вынуждена сидеть здесь, в бездне, потому что она меня не отпускает. Я ненавижу это место настолько, что собственноручно разрушала все созданное мной, и потом опять восстанавливала, и снова разрушала. Здесь нет жизни для меня. Все эти создания», — указала она на прислугу, — «для меня они не живые. Стоит мне только одно слово сказать, как они с радостью лишат себя жизни. Потому я ненавижу их. Меня от них тошнит. Меня тошнит от всего этого, от всей бездны». Пока она говорила, прислуга так и стояла, даже не проявив никакой деятельности. Они действительно словно куклы. Еще некоторое время я слушал ее эмоциональный монолог об этом месте. Сказанного ею было гораздо больше, чем мне хватило, чтобы понять, что она действительно двинутая. Но это ожидаемо, если она тут столько времени пробыла. и я не сомневался, что она сказала правду. И потому, мне нужна твоя помощь. Как-то резко вышла она из полубреда, и сверкнув глазами перешла к главному. Если ты не хочешь разделить со мной участь быть пленником этого места, то поможешь мне выбраться отсюда. Если уж даже сама Изанами бессильна, как я могу помочь? Осторожно спросил я. Было у меня такое предчувствие, что любое неосторожное слово может оборвать мою жизнь. Каждая из этих служанок намного сильнее меня, заметил я. Не волнуйся об этом, улыбнулась она, похоже, вернув душевное спокойствие. Ты отличаешься от нас, ее улыбка перешла в ухмылку. Ты не часть бездны, а просто гость. Такие, как ты, могут покинуть бездну, и единственное, что тебе мешает, отсутствие сил. А ты, значит, не можешь? Решил я уточнить, чтобы просто не молчать. Не могу, признала она. Я могу создать портал через бездну и могу провести тебя по нему. Но если сама попытаюсь выйти по ту сторону, у меня ничего не получится, а следом и наказание последует почти мгновенно. Наказание, что в моем случае хуже смерти. И как же я тогда могу помочь тебе? Уточнил я. Очень просто. Немного даже ласково посмотрела она в мои глаза. Ты должен кое-что принести мне из одного мира. Кое-что очень ценное, и что будет трудно добыть. Взамен на эту услугу я помогу тебе. Решишь меня обмануть, и ты навсегда потеряешь возможность выбраться из того мира. На этих словах она ухмыльнулась. Хотя я и не смогу добраться до тебя там, уверена, оставаться там у тебя не будет никакого желания. Глава 41. Я лежал с закрытыми глазами. Я устал достаточно, чтобы без задних мыслей спать. Но вопросы не давали мне покоя. Что здесь вообще происходит? Сказала ли правду Изанами? Если это так, то получается только разумный не из бездны может ее спасти? Тогда ее поведение не имеет смысла. Первое, что она должна была сделать, как узнала, что я обычный человек, всеми силами избегать того, чтобы причинить мне вред. Может, она проверяла мои силы, сомнительно, учитывая, что ничего от моего боя с Виверной она понять не могла, а именно после него она позволила мне пройти. Плюс общий уровень сил она и раньше знала, а понять мои способности все еще не могла. Конечно, может, она просто решила не рушить наши отношения еще больше или поостереглась, что я ей не поверю, если она продолжит испытывать меня, но это тоже сомнительно. Вот, кстати, еще непонятные моменты. Я должен быть в сотни, если не в тысячи раз слабее нее, и все же, она не старается сделать меня сильнее, не дает мне никаких артефактов, а просто говорит мне отдохнуть одну ночь. Есть, конечно, вариант, что она мне завтра все расскажет, покажет и мощные артефакты даст, но и это сомнительно. Она четко дала понять, что отправляюсь в то место я завтра, а если бы она хотела дать мне мощное обмундирование, дала бы и время, чтобы к этому привыкнуть. Также странно и то, что она не старается заслужить мое доверие. Просто поставила перед фактом и все. Конечно, тот мир может оказаться достаточно ужасным, чтобы я там не захотел оставаться, тут все ясно. Но не слишком ли небрежно она себя ведет для той, если я так сильно ей нужен? Возвращение домой, конечно, звучит неплохо, но если бы она сверху еще парочку вкусных плюшек прибавила, это звучало бы куда лучше, чем без них. Но всему этому можно найти разумное объяснение. Например, если Изанами чокнутая, что точно недалеко от правды, то вопросов вообще нет. И если она дура, тоже. Но есть и куда более простое объяснение. Допустим, те же артефакты, созданные в бездне, вероятно, также нельзя выносить отсюда. Однако, против последнего говорит то, что в том же описании моего комплекта доспехов нигде не указано, что нельзя носить в том мире. Понятно, что ничего не понятно, вздохнул я, понимая, что под таким градом мыслей мне поспать не светит. Лучше подумать о чем-то другом. Сами собой всплыли воспоминания, как я попытался напасть на Изанами. Было ли это решение глупым? Разумеется, да. Понимал ли я всю абсурдность моих действий? И да, и нет. Я не думал, что, напав неожиданно, не смогу хотя бы откинуть ее, учитывая, что особо тяжелой она не выглядит. А там уже кровавая марионетка попыталась бы ее хоть на мгновение задержать. Секунды мне хватило бы, чтобы пробежать через портал. И именно это я намеревался сделать, явно лучше, чем бой с очередным боссом, который, скорее всего, оказался бы сильнее Виверны. Впрочем, неудача меня ничуть не удивила. Думаю, уже это доказывает, как я оценивал свои шансы с самого начала. А может быть, моральная усталость взяла свое. Нашел я и другой вариант. Конечно, разок поспать я умудрился, но все же, даже после этого я умертвил не одну сотню монстров. Вот так мое внимание вернулось к системе и навыкам. А точнее, первым делом я взглянул на навыки. У меня уже достаточно много очков навыков, и все равно я пока ничего не купил из магазина. А варианты есть. Чуть более чем за 300 очков можно купить пару действительно внушающих навыков. Почему я так тянул? Прежде всего сыграла природная жадность, и просто так покупать навыки я не хотел, а потом не было необходимости. Плюс, я, как знающий, что у всех с ранговых и выше есть класс, опасался покупать одни навыки, которые будут бесполезными, если вдруг мой класс окажется совсем с ними несовместимым. Эти же причины, кстати, не позволили мне до сих пор использовать очки характеристик, кроме того первого раза, когда от этого зависела моя жизнь. Ну так вот, собственно, навыков было великое множество, и разделены они были на куеву тучу групп и подгрупп. Были и полезные, как, например, тот же инвиз, он же невидимость. Были и сомнительные навыки, которым, все же, можно было найти применение. Но больше всего меня смутили откровенно странные способности. Например, есть один активный навык, стоящий аж 150 очков навыков, что по сути даже больше, чем навык, позволяющий управлять полярностью цели, тем самым притягивая или отталкивая ее. Называется сей шедевр «Право возлюбленного». В общем, суть такова, что с этим навыком, если мне кто-нибудь первым признается в любви, и я использую эту способность, то на признающегося в любви будет наложена печать, заставляющая подчиняться каждому моему слову, желает ли цель того или нет. Фактически, это рабская печать, с весьма странным способом накладывания. Были и другие подобные навыки, которые на несколько секунд вводили меня в ступор. Но вскоре я понял, что этими навыками некоторые личности действительно могут заинтересоваться, просто для этого нужен слегка нестандартный склад ума и весьма спорные увлечения. Ничего так и не выбрав, я решил оставить навыки в покое, пока не определюсь с классом, приметив, правда, парочку действительно интересных способностей. Та же самая полярность была в их числе, но также я и отмел некоторые способности, как бесполезные, то же самое право возлюбленного, например, в моем статусе, помимо увеличившихся уровня и очков, ничего не изменилось, что и было ожидаемо. Но вот меня конкретно интересовал мой новый навык «Пламя бездны», я еще не успел его использовать, да и описания я его не видел. Я задумался, я вроде не настолько устал, чтобы не обратить внимание на появившееся окно с навыком. Плюс, сообщение о завершении квеста я помню, а вот описания навыка нет. Вроде до этого ведь сразу описание показывалось. Да и если подумать, описание драконоборца также не появилось после победы над Виверной, хотя у Душегуба, сразу как он оказался в инвентаре, передо мной появилось окошко. То есть система изменилась? Если да, то это не очень хорошо. Не хотелось бы, чтобы система сделала мне какой сюрприз. Я углубился в настройки, чтобы понять, прав ли я. Первое время ничего такого не было, но вскоре я просто решил все списать на небольшое описание, где говорилось, что система подстраивается под носителя, и сей процесс еще не завершен. Не уверен, в этом ли причина, но ничего больше я найти не смог. Я вернулся к новинке в моем арсенале. Пламя бездны, Уродин. Подарок от самой воли бездны. Вы получили способность генерировать энергию бездны и преобразовывать ее в виде пламени. Пламя бездны пожирает все, что пожелает сжечь пользователь, но не причиняет вреда остальному. Я некоторое время смотрел на описание. У этого навыка есть уровень, я думал, что в моей системе такого не бывает. Ну, в смысле, все мои навыки до этого базировались на моих характеристиках, а тут на тебе уровень навыка. Значит ли это, что навыки, полученные за характеристики, отличаются от квестовых? И к какой категории относятся навыки из магазина? Да еще и это воля бездны. И за нами о ней и словом не оговорилось. Вздохнул я. Значит ли, что если у бездны есть воля, то и разум, хоть в какой-то форме, должен быть? Задал я еще один вопрос без ответа. Я приподнял левую, уже исцелившуюся руку, и, повинуясь мысленному желанию, она воспылала. Это было просто, так же легко, как контролировать кровь, ну или, если говорить об обычных людях, то так же легко, как прикрыть один глаз, оставив второй открытым. То есть, это нужно делать намеренно, точно зная, какой результат хочешь получить, но при этом не нужно прилагать хоть сколь-либо существенных усилий. Огонь, ничем не отличающийся от обычного, окутал мою руку, сделав ее немного похожей на спичку. Статус, мысленно приказал я, наблюдая за изменениями, происходящими там. А изменения были, монотратилось. Не сказал бы, что прямо очень быстро, но недалеко от этого. За 10 секунд бытия живым факелом у меня ушло 43 очка маны. Усилие воли, и огонь становится в 3 раза больше. Мана также тратится быстрее, но точно не 3 раза. В описании навыка говорится, что я генерирую энергию бездны. Я было обрадовался. У меня появится новый тип энергии, но не судьба. На этом эксперименты не закончились. Но сжигать я ничего не стал, это будет не показатель, и лучше всего проверить этот навык в бою. Хотя соблазн спалить что-нибудь был очень сильным. Я пожелал сменить цвет огня. Как ни удивительно, получилось сразу сделать его синим. За этим я проверил и остальные цвета. Красный, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, черный и так далее. Затраты маны на все это дело не изменялись, как и мощь самого пламени. Но так я хотя бы могу маскировать этот навык, и в разных масках использовать разные цвета огня. Было бы странно, используй два совершенно разных человека фиолетовый огонь, верно? Как минимум, связь между ними установить было бы легко. Следом я попытался придать пламени разные формы, например, кота. Получилось не очень. Нет, огонь подчинялся моим командам и принимал разные очертания, но вот полноценного прыгающего зайчика, например, создать не получилось. Еще некоторое время, побаловавшись новой способностью, я руку потушил. Маны у меня оставалось чуть за 300, и я начал наблюдать за тем, как она восстанавливается. Получалось, что примерно 1% за 10 секунд, то есть, чтобы полностью восстановить нынешний резерв, мне нужно чуть больше 15 минут. Рано еще гадать, Вдруг это плохой результат, но так, навскидку, ничего толком и не сделав, мана у меня быстро закончилась, но и восстанавливается достаточно быстро. Закончив с первичным осмотром навыка, я переключился к классам. Убийца драконов и драконий всадник, как ни печально, не дотягивали до легендарного ранга. Первый оказался редким, а второй уникальным. И, в принципе, свои названия они оправдывали. Все плюсы убийц были против драконов, что было весьма специфично, но драконам прикурить они дадут. А вот со всадником получилась интересная ситуация. Это был весьма многообещающий класс, который пусть и начинал без особых преимуществ над остальными, но позже, с возможностью призывать целые армии драконов, воплощать на себе их броню, создавать оружие из их костей и душ, этот класс был очень хорош. Я бы вовсе оказался не против того, чтобы принять его, будь он на один ранг выше, даже с нынешними показателями. Ну а так, мысль, что я могу получить что-то лучшее среди легендарного, меня остановила от того, чтобы сразу выбрать этот класс. Все равно ведь всадник драконов никуда не денется, и я смогу выбрать его, если ничего подходящего не найду. Хотя, с моей удачей ни в чем нельзя быть уверенным. У меня вроде есть титул «Чудотворец», что дает мне полупроцентный шанс сделать все, что угодно. И вот, не удивлюсь, что даже этот титул будет играть против меня в подобные моменты. Но я все равно предпочел рискнуть. Также более тщательно посмотрел я и класс «Рыцарь бездны», в который в прошлый раз я не особо углублялся, потому что был занят размышлениями о другом. Тоже весьма впечатляющий класс со своими достоинствами. Но главный минус весомый – рыцарь бездны будет навсегда связан с волей бездны и, как сейчас и за нами, будет вынужден всегда оставаться в ней, пока воля бездны не отправит в какой-нибудь мир, по своей прихоти, с заданием. Ну а так, идеальный баланс магии дальнего и ближнего боя – а также навыки холодного оружия и несколько ультимативных скиллов для убиения противников сильнее тебя самого, плюс внушительный ассортимент шмоток и оружия на любой тип ведения боя, делают этот класс очень заманчивым. Закончив с классами, я перешел к драконоборцу. Драконоборец – меч, созданный из дракона для убийства его собратьев. Там, где другие тупятся и ломаются о чешую древних монстров, этот меч разит их насмерть, игнорирует прочность всех видов драконов, игнорирует бессмертие всех видов драконов, лезвие является ядом для всех видов драконов, как и ожидалось. Хмыкнул я, меч хороший, но специализированный. Мне на секунду стало интересно, смог бы я с этим мечом победить Виви, хотя... Виверны вроде не драконы, но, судя по описанию меча, да и тому, что именно за виверну мне открыли доступ к двум соответствующим классам, получается, что Виви все же был из драконьих. Может, виверны какой их подвид, скорее всего так и есть. Вскоре я понял, что отвлечься от мыслей об изанами было правильным решением. Размышляя обо всем новом, я и не заметил, как на меня с новой силой навалилась усталость, и я заснул, погруженный во все эти мысли с классами и навыками. Глава 42. Я шел прогулочным шагом по коридору, выспавшийся, довольный, слегка сонный, правда, и в теле была привычная после хорошего сна расслабленность. Единственное, что меня раздражало, чертова длина этого коридора, сравнимая со взлетной полосой в каком-нибудь аэропорту. Кто вообще такое делает у себя в доме? И каких же размеров должны быть комплексы, чтобы иметь такую гигантоманию? Вслед за первым был и второй, а за ним и третий. Так и прошагал минут 20 раздраженный юноша, готовый убивать. Все мое хорошее настроение исчезло на втором повороте, и единственное, что меня останавливало, 86 уровень моей сопровождающей. Ее 86 уровень, и тентакли, что были у нее вместо пальцев на всех четырех руках. Но вот мы наконец и подошли к огромным вратам. Говоря огромным, я имею в виду, что их размеры впечатляли даже на общем фоне всей той вакханалии размеров, что творится во всем этом дворце. По обе стороны от кованых ворот были две гигантские статуи, синяя и красная, у каждой из которых в руках был меч с десяток метров длиной. Их 125 уровень намекал, что они вовсе не просто для красоты тут встали. Такими темпами мне пора комплексовать начинать. Обиженно подумал я, так и не встретив в этом дворце никого ниже 50 уровня. Хотя нет, был один таракан 30 уровня, которого прямо на моих глазах одна из служанок прихлопнула. От удара этой служанки появилась воронка примерно 30 метров, и бедный таракашка этого не пережил. Настолько опущенным, как в тот момент, я никогда себя не чувствовал. «Госпожа ждет вас за этими дверьми», — поклонилась уже с девушек волшебница, кивнула двум статуям. Те начали двигаться и схватились за ворота, начав их открывать. «Можете войти», — опять поклонилась она мне. Я же с чуть расширенными глазами смотрел на красного и синего, которым весьма непросто далось это открытие врат. Уж не из-за того ли, что кроме этих двух гигантов никто не сможет эти ворота открыть, они тут и стоят. Ничего не говоря, я прошел между двумя титанического размера плитами, каждая из которых сравнима по высоте с небоскребом. При этом я надеялся, что сама комната не соответствует размерам входной двери, потому что тогда мне придется пройти не один километр пути, и это при условии, что я вообще увижу с такого расстояния эту чокнутую женщину. К счастью, Изанами чем-то занималась в нескольких десятках метров от ворот, рядом с небольшим пространственным разломом, так что мои опасения не подтвердились. И вот это настораживает. Когда у меня все идет хорошо, это значит, что скоро меня ждет и не дождется северный пушной зверек. Подойдя поближе, я понял, что она что-то на земле чертит. Это были рисунки, но не просто каракули, а вполне себе что-то впечатляющее. По крайней мере, десятка-два формул с разными непонятными буквами производили впечатление чего-то древнего. «Ты долго?» — бросила она на меня мимолетный взгляд, не отвлекаясь от своего занятия. Я даже не знаю, как на это ответить, у меня чуть глаз не задергался. На самом деле, я знал, что сказать в свое оправдание, но поостерегся, что пусть и не прямой мат, но весьма подробное описание моего отношения к ее заскокам может спровоцировать ее гнев, а за ним и мою смерть. Мало ли что может сделать женщина в полубезумном состоянии. Короче, я тут, вздохнул я, а чего ты делаешь? Настраиваю этот портал так, чтобы ты без проблем сумел пробраться в то место, ответила она. А разве ты не можешь просто проложить путь? Ты же очень сильна, не понял я. Проложить путь легко, согласилась она. А вот чтобы тебя по пути никто не сожрал, уже посложнее. Ты, знаешь ли, слабоват для бездны. С насмешкой посмотрела она на меня. Вообще-то, я прекрасно справился с теми тварями, что ты на меня направила, заметил я. Их там больше тысячи было, даже если не считать бедного Виви. Как бы тебе это объяснить? Она задумалась и даже прервалась от своего серьезного дела. Надеюсь, из-за этого она ничего не напутает, и меня не перенесет в какой-нибудь хаос. Давай ты лучше на координатах сосредоточишься, не дай Боже напутаешь что-то, поостерегся я. Зная себя и свою удачу, можно не сомневаться, что так оно и будет, если есть хоть малейшая вероятность. Не волнуйся, тут я не напутаю, хмыкнула она, и я уже закончила. Она начертила еще пару непонятных каракулей и встала. Те существа, которые вырвались из того фиолетового пространства. Если бы я привела земные аналоги, то это были бы муравьи, тараканы и пчелы. Они примерно такое же место занимают в бездне, насколько это возможно в этом месте. Насчет Виви их вид больше всего похож на собак. Чихуахуа, если быть точнее. Боюсь даже представить, какие у вас тут овчарки, сглотнул я от мысли о стометровом драконе с сотней голов, у каждой из которых своя способность. Поверь мне, тебе лучше с такими не встречаться, хмыкнула Изанами. Для этого я и собираюсь пройти через портал, напомнил я. Конечно, кивнула женщина. Ты можешь уже пройти, посмотрела она в мои глаза. Но лучше тебе все же подождать. Ничего объяснять она не стала, я же послушался ее совета. И вскоре стало понятно, почему это было хорошей идеей. То ли она действительно подслушала мои размышления перед сном, то ли я просто себя зря накручивал. Но, как бы там ни было, она принесла мне артефакты, или что-то в этом роде. «Что это?» – спросил я, глядя на три немаленьких свитка. «Это свитки», – насмешливо ответила она. «Они созданы из кожи забредших в бездну путников, а вместо чернила использовалась кровь, стала она чуть серьезнее. Эти свитки почти бесполезны в бездне, но несмотря на это, их почти невозможно найти тут», — вздохнула она. «Именно поэтому их у меня всего три, и как они мне помогут?» «Не понял я. В этих свитках заключена древняя магия, которая позволяет запечатывать внутрь предметы, а учитывая, что эти предметы являются чужеродными в бездне, их можно вынести за ее пределы. К сожалению, даже этим бездну не обмануть, и если что-то из бездны поместить в этот свиток, то вынести его отсюда уже не получится. Но если это будет не отсюда, а из иного плана бытия, то уже другой вопрос. И что ты туда поместила? Заинтересовался я. Надеюсь, что-то полезное. К сожалению, мои ресурсы ограничены, покачала она головой, но вовсе бесполезными их назвать не получится. Вслед за этим она достала первый свиток, который отличался от остальных своим красным цветом. Внутри находится армия из 20 тысяч духов, сообщила она мне. Каждый из них не очень силен по отдельности, хотя все равно они будут сильнее тебя или Виви, но вместе они представляют внушительную. Главное, грамотно ими воспользуйся, как и остальными двумя. С этими словами она достала второй свиток, синий. В этом запечатано 6 весьма могущественных духов, сопоставимых с теми двумя каменными големами, что ты мог видеть у входа, впечатлила она меня. У них же был 125 уровень. Ну и этот, достала она третий свиток, с желтым цветом. Постарайся им не пользоваться, если будет возможность, вздохнула Изанами. В этом свитке запечатан очень могущественный дух, можно сказать, бывший король духов, и сил у него очень много. Давным-давно он осмелился вторгнуться на мою территорию, за что я его пленила, но это оставило на нем свой отпечаток. Он меня ненавидит. Он наверняка не будет щадить ни тебя, ни врагов. Так что, думай сам, стоит ли его вызывать, а не лучше ли было вытащить его из свитка и дать мне кого более полезного, заметил я. Не получится, вздохнула Изанами. Как я уже говорила, несмотря на редкость, эти свитки в бездне считаются бесполезными. Мы используем их для развлечения, бросаем какому-нибудь человеку это в качестве подарка и смотрим, как он будет это делать. Этот свиток должен был разделить такую же участь. Именно поэтому внутри него я в свое время запечатала этого духа. Страшные личности в бездне водятся. Пробежал у меня по спине пот от осознания, что этот свиток с настолько сильным существом мог оказаться в руках какого-нибудь маньяка. Вслух я, конечно же, сказал не это. Жаль, кратко ответил я в надежде, что Изанами не слышит всех эпитетов, которыми я обзываю эту тупоголовую. Но, думаю, лучше я тогда третий свиток вообще не возьму. Вздохнул я. Зная себя, можно быть уверенным, что пока этот свиток у меня есть, я должен буду им воспользоваться. Не получится. Покачала она головой. Все эти свитки созданы из тела одного человека. Если не возьмешь все, то не сможешь взять ни один. Жаль. Также ответил я. На сей раз за этим словом крылось куда больше мата. Жаль. Поддержала меня женщина. На этом, в принципе, моя помощь заканчивается. Дальше уже все зависит от тебя. Хорошо. Кивнул я. Только мне это, знать бы, что я принести должен. С насмешкой добавил я. Я еще не сказала, удивилась женщина, пару раз моргнув, и словом не обмолвилась. Передо мной в воздухе появилось изображение золотой штуки. Как это назвать, я не знаю, но похоже на своеобразный ключ из какой-нибудь РПГ, с тремя зубцами и кристаллом между ними. Вот этот предмет, он называется Клыком Бездны. Говорят, что некая могущественная сущность создала этот ключ еще очень давно, забавы ради. Даже обычный человек сумеет открыть им портал в бездну и вызвать твари оттуда через этот портал. А если этот ключ будет у меня, я смогу выбраться отсюда. Я некоторое время молчал, запоминая его форму. И за нами, если ты такая осведомленная, может еще покажешь мне и мир, который меня ждет, и место, где находится этот ключ к нашей свободе. Естественно, кивнула она, и после этого проекция ключа сменилась на проекцию чего-то непонятного, что-то вроде карты подземелья в играх. Это карта того подземелья, в котором находится коготь бездны. Ничего себе, я с первого взгляда отгадал, что это такое. Немного даже гордость берет. Ты появишься прямо у входа и должен будешь пройти внутрь, прямо до когтя бездны. А может меня сразу в конец подземелья переместить? Насмешливым тоном прервал я ее. А что, умная же идея. Ломаем шаблоны, так сказать. Конечно, изменить портал так, чтобы тебя сразу в конец закинуло, не будет проблемой, кивнула женщина, никак не впечатливши моим умом. Только ты уверен, что хочешь сразу попасть в комнату к одному из сильнейших существ того мира, который раз в 10 сильнее всех духов в первых двух свитках вместе взятых. С насмешкой добавила она, опустив меня и мое ломание шаблонов в грязь. А если сразу с призванными духами пойти, заметил я, не получится. Бездна не приглашала этих духов сюда. Это я их вызвала, на помощь тебе. Если откроешь свиток в бездне, все они исчезнут за долю секунды. Ну, кроме того, что в третьем свитке. Но не думаю, что ты настолько глуп, чтобы открывать его без необходимости. Ну а что насчет, нет, прервала меня Изанами. Я уже обдумала все варианты. Поверь мне, если бы можно было тебе задачу облегчить, так бы и было, серьезно взглянула она в мои глаза. Не забывай, что для меня очень важно, чтобы ты сделал все в лучшем виде. В этот момент ее глаза сверкнули, заставив меня лишь неуверенно кивнуть и прекратить свои попытки. Так вперед, вскинул я руку вверх с заметно фальшивым энтузиазмом. Подожди, гений ты наш, фыркнула Изанами, став прежней. Давай я сначала тебе покажу, что тебя там ждет. Я остановился и кивнул. Глава 43. Изанами оказалась права. Этот мир или, по крайней мере, та его часть, что видел я, не может рассматриваться как комфортное место для проживания. Если тут вообще можно было выжить. Полностью покрытый огнем мир, больше напоминающий раскаленный до красна камень, не оставлял шанса тут появиться любой другой жизни, кроме той, что тут сейчас. Воздух же тут настолько горячий, что даже с моим повышенным, как и у любого срангового или выше авантюриста сопротивлением, у меня жгло легкие от каждого вздоха. Если бы не покрыл кровью свое тело и, в частности, ноги, то не смог бы избежать ожогов. Я вздохнул, прекрасно осознавая, что без помощи изономедила мои тут были бы не очень. Взгляд сам собой скользнул чуть влево. Там, в 20 метрах, со скалившейся пастью и капая кислотной слюной, разъедающий пол, на меня смотрела голодная собака. Отличия были лишь в огненных прожилках по всему телу, ушах и зубах из чистого пламени, а также в горящих огненных глазах. Огненная гончая. 48 ур. Я вздохнул во второй раз. Я уже говорил, что баланс – нерабочая хрень. Хотелось бы бежать в истерике, но подобный акт в моей жизни прошел минутой ранее, пока эта тварь за мной гналась. Сейчас же я забрел в тупик, и теперь у меня есть только два способа выйти отсюда целым, обижать песика слева и справа. Хотя вряд ли гончая будет ждать, пока я пройдусь рядом с ней. Предупреждаю по-хорошему, я не люблю мучить животных, но бешеных псин усыплять мне приходилось. Сверкнул я глазами в надежде впечатлить моего высокоинтеллектуального собеседника. А что, каждый раз, когда изанами глазками сверкает, меня пронимает. Воспоминания о том случае отдались фантомной болью в уже несуществующей руке или, если правильнее, в протезе моей правой руки. В тот злосчастный день, цепочкой событий, что я уже и не помню, я нарвался на овчарку. Учитывая, что мне тогда было 7 лет, я могу гордиться, что отделался лишь покусанной рукой и немного поцарапанным животом. Впрочем, ни один мой подвиг не делает мне столько чести, как факт того, что я дожил до 22 лет. К сожалению, голодный монстр меня не послушал. Он 48 уровня, и ситуация моя не сильно лучше той, что была 15 лет назад. С сожалением, но вместе с этим и некой иронией заметил я про себя. Единственное, что успокаивало, хоть и не сильно, это белый цвет имени псины. Значит, хоть монстр обычный, а это уже значит, что мгновенно меня убить он не должен быть в состоянии. Ускоренное восприятие. Рывок местного аналога овчарки я почувствовал на опережение. Без этого не уверен, смог бы вовремя, а главное правильно уйти от зубастой пасти, что чуть не сомкнулась на моей шее. Пришлось защититься правой рукой, позволив ей укусить ее. И то, что песик повелся, стало его ошибкой. Десяток шипов вырвался из моей руки, мгновенно пробивая не одну дыру в его теле. Это было бы слишком просто, будь это правдой. Гончая успела отпрыгнуть. Не обошлось совсем без повреждений, изо рта у нее потекла кровь, также совсем не красная, а больше напоминающая лаву. К сожалению, кроме как в пасти повреждений не было, что означает, что шкуру его мои кровяные щипы не пробили. Грррф. Залаял, словно настоящая собака, этот ходячий кошмар кошки. На сей раз все будет не так просто. Да, вздохнул я, вспоминая, как убил овчарку, будучи 7-летним. Подставил правую руку под пасть левой рукой, в рукаве которой в то время я всегда носил нож, загнал лезвие прямо в глаз. Можно представить, какое у меня было детство, если я в 7 лет так себя вел, верно? Огненный монстр смотрел на меня несколько долгих секунд, немного порыкивая. Я был готов к новому рывку, но он не стал нападать. Вместо этого он начал разворачиваться. Если бы не ускоренное сознание, я пропустил бы этот момент, но, к счастью, я успел создать несколько щупалец из крови, которые схватили гончую за ногу и потащили ко мне. Ударить я решил протезом руки. Ударил достаточно сильно, чтобы песик влетел в стену пещеры с немалой силой. Сразу за этим туда направилась и моя кровь, которая проникла в его пасть, а после и в желудок, и начала уничтожать его изнутри. 8%, С грустью посчитал я, что превосходящий меня аж на 18 уровней монстр дает, не шибко-то и много. Проверив тело существа, я получил жидкую эссенцию пламени или, если понятнее, кровь этого монстра. В магазине за литр этой жидкости можно выручить неплохую такую сумму, но в моем мире будут куда больше заинтересованы получить эту кровь. Так дело не пойдет, покачал я головой. Конечно, не хотелось бы так просто лишаться всего того опыта, что я могу тут получить, но опасность быть при этом убитым слишком велика, а свою выгоду я все равно получу. Припомнил я объяснение изанами, при которых гончие были чуть ли не самым слабым из всего, что я мог тут встретить. Те же огненные великаны, которых тут тоже немало, намного сильнее песика. Достав из инвентаря красный свиток из весьма сомнительных материалов, я раскрыл его. Уже показанное изанами действие, и передо мной появляется сотня духов, заполняя собой все небольшое пространство вокруг. Не в смысле призраки с человеческими очертаниями. Нет, это была непропорционально круглая рыба, покрытая неким слоем воды, принявшей высокую антропоморфную форму с длинными руками, но без ног. Водяной Атронах, 62 ур. Имя этого существа было выделено зеленым, слегка введя меня в ступор. Подумав немного, решил, что так обозначаются мои помощники. Конечно, ничем кроме обычного предположения мое решение не обосновано, с такой же вероятностью зеленые могут обозначать принадлежность к духам, но я решил пока не забивать себе голову. Водяные стояли передо мной, с немым вопросом смотря на меня, по мелкой моторике их тела и тому, как они поглядывают друг на друга, а иногда пожимают плечами и отмахиваются, я убедился, что они все же живые существа, ну, если духи вообще могут быть живыми. Вслед за этим я вернул красный свиток обратно в инвентарь и достал синий свиток. То же действие, и передо мной появляется еще один синий дух, но на сей раз он уже другой, метров под 8. Чтобы описать это существо, приходит в голову только дементоры, лишь с поправкой на 8-метровые размеры тела из воды, а так, один в один. Даже плащ есть, хоть и голубой. Катранталнель, высший дух воды, 124 ур. Почти непроизносимое с первого раза для обычного человека имя существа также было зеленым, но все же оттенок был куда более яркий, а само имя светило всякие гирлянды на елке. Значит, он качественно отличается от остальных. Ну и уровень, конечно, тоже ужасал. Наконец-то у меня появился шанс посмотреть, что могут достигшие подобной силы. Нас меньше, чем должно быть, вдруг раздался голос. Я на секунду впал в ступор, но быстро взял себя в руки. Что удивительного в говорящем духе? Я вообще, судя по всему, в другом мире, где нет абсолютно никакой жизни, кроме огненных монстров. Более того, я призвал целый рейд из духов. Так почему я удивляюсь тому, что какой-то там дух может говорить? Если вас будет слишком много, вы все будете мешать друг другу. Взяв себя быстро в руки, ответил я, пока ты будешь возглавлять этот отряд. Вы вместе будете уничтожать всех, кто встанет перед вами. Действуй разумно, сохраняя свои силы и без необходимости не лезь на рожон. Впереди будут ждать противники, которые потребуют всей твоей силы, но и не позволяя своим подчиненным гибнуть бессмысленной смертью. Уверенно ответил я. Дрожали ли у меня коленки? Почти нет. Получив способность четко видеть разницу в силе, я стал слегка трусоват, а ведь раньше каким был, мог послать и ССС ранг при желании, хотя, кое-кого из ССС ранга я и сейчас могу заставить себе кофе приготовить, так что не сильно все и изменилось. На несколько секунд повисла тишина, я чувствовал на себе тяжелый взгляд этого духа, он был чем-то недоволен, Як Атрантлнель, один из генералов водяных духов, раздался басистый голос, заставив чуть ли не трястись все вокруг. Согласно контракту, я должен подчиняться тому, кто меня распечатает из свитка в твоих руках, указал он на синий сверток в моих руках. Свою задачу я понял, но не смей мне указывать, человек, да как скажешь. Не стал я спорить, расслабленно пожав плечами. Я ведь тоже, вообще-то, не военачальник. Эту речь я вообще в фильме услышал и сейчас просто переделал под нынешнюю ситуацию. Если ты знаешь, как вести за собой своих сородичей, я только за, чтобы передать тебе право вести боевые действия на свое усмотрение. На этом моменте я стал чуть серьезнее, и тоже тяжело посмотрел в его глаза. Ну, по крайней мере, попытался, и мою задачу вовсе не облегчало то, что никаких глаз у этого существа видно не было. Ты главное не забудь, что у меня еще 6 таких же, как ты, высших духов, и не конфликтуй с остальными, если мне придется их вызвать ввиду твоей слабости или некомпетентности. Тебе не придется этого делать, смертный, послышалась насмешка в голосе Катрантлнель. Глава 44. Пошли 4-е сутки после начала моего штурма этого места. В размерах, к моему сожалению, Изана меня ошиблась. Действительно, больше 10 километров. 80 ведь больше 10, да, и это только то, что я уже прошел, и не похоже, чтобы я был близок к концу, где расположен главарь этого логова. Впрочем, я совсем тут не скучал, Энлия Катас, заорал генерал моей армии, своей громадной даже для его размеров секирой срубая голову одному из сильнейших нами встреченных монстров. Сейчас это уже был 3-й кряду. Катрантлнель прошептал названный высший дух земли, на 3 уровня ниже водяного сородича. Нет, генерал, я хотел попросить у вас прощения, разоткровенничался он. Тем временем, еще 5 высших духов примерно этой же лиги силы сражались со своими противниками, выкладываясь в полную силу, рыча, ревя, работая в команде и прикрывая друг друга. 246 лет назад, хотя вы и не дали свое благословение, мы с вашей дочерью сбежали, земляной голем шмыгнул носом, и из места, где должны были быть его глаза, потекла вода. Я понимаю, наши кланы долгое время враждовали, и вы не могли разрешить мне взять вашу дочь в жены, но с тех пор не было ни дня, чтобы ваша дочь не оплакивала разорванные с вами узы. С этими словами земляной протянул руку к водяному. «Прошу вас, генерал, простите хотя бы ее, она останется совсем одна с ребенком. Так что умоляю, генерал Катрантлнель, я благословляю вас», — со слезами на глазах заорал водяной. «Так что не смей умирать, Энлиек, нет, тесть». Слезы потекли удвоенным потоком, а после... Каждая капля превращалась в отдельное живое существо, и бежала бить по рождению этого мира. «Ты великолепный воин, и я признаю тебя достойным руки моей дочери. Как же я рад!» — устало улыбнулся земляной, прикрыв глаза. «Передайте вашей дочери, что я умер достойно, а последние мои мысли были о ней. Энлия Катас, нет!» — начал откровенно рыдать водяной дементор. Я тоже вытер скупую мужскую слезу. Энлия Катас был хорошим мужиком. Пару раз мне жизнь спасал во время этого рейда. Рано драматизируете. Еще один высший дух, но на сей раз с атрибутом света, тяжело дыша, подошла к умирающему Энлия Катас. Ролиар Тиранана удивленно посмотрел на прекрасную, должно быть, женщину духа. По крайней мере, парочку комплиментов от Энлии Катас в ее адрес я слышал. «Что ты собираешься сделать?» В голосе генерала послышали нотки паники и отчаяния. «Спасти ему жизнь, разумеется, сильно усталый, но от этого не менее счастливый внешний вид девушки впечатлил даже меня. Не в смысле, что она, я воспринял ее в качестве красивой женщины. Но я понимал, что для духов она, наверняка, кажется чертовски привлекательной в этот момент. Нет, Ралиартиранана, у тебя не осталось сил для заклинания. Ты наверняка умрешь, если попробуешь. Заорал генерал, и в голосе у него чувствовалось отчаяние. Я знаю, немного грустно улыбнулась она. Энлия Катас, наверное, было бы лучше, исчезни я так ничего и не сказав. Но, прости, я так не могу. По щеке духа света также пошла слеза. Я люблю тебя, всю жизнь любила. С тех самых пор, как впервые встретила 800 лет назад, она, улыбаясь, приблизилась к лицу умирающего земляного голема. Каждый раз, когда я видела тебя таким счастливым, мое сердце сковывало противоречие. Мою радость за тебя нельзя было описать словами, и мое горе, что ты счастлив не со мной, тоже. Когда же я впервые увидела твою дочь, мое сердце разбилось, ведь я понимала, что никогда не получу такого от тебя. Говоря свою речь, девушка выглядела печальной. Прости же меня за все. И это проявление эгоизма тоже. Она опустилась и коснулась его губ. Поцелуй длился лишь несколько секунд, но, наверное, время замедлилось, потому что я, завороженный этой сценой, думал, что прошло гораздо больше. Нет, Ралиартиранана, попытался было возразить шокированный голем, но никак помешать своей, как оказалось, тайной воздыхательнице он не мог. «Я освобождаю тебя от своей любви», — улыбнулась женщина, и свет от ее тела увеличился. «Нет смысла жертвовать своей жизнью, Ралиартиранана», — вмешался новый герой этой истории. «Чего мне стоило правильно произнести ее имя, не поймет никто. У меня есть способ решения этой проблемы», — прикрыл я глаза, доставая из инвентаря жидкую эссенцию пламени, которую я успел собрать достаточно. Потратить немного для меня не проблема. Выпей это, дружище. Протянул я голему флакон. Назвать подряд два имени этих духов я был просто не в состоянии. Он исцелит тебя и придаст сил. Без лишних вопросов, не раз проявивший дружелюбие по отношению ко мне, голем выполнил мою просьбу. Потому что в альтернативе его спасала Роллери. Ралти. Дух света, короче, это, изумленно воскликнул высший дух земли, словно, магма течем по моим венам, заорал он, пока в его теле на месте зеленой растительности начали проявляться огненные потоки лавы. Я аж воспылал, заорал он, вскочив на ноги и побежав в сторону группы врагов. Уроды, вы за кого нас держите? Удар вышел гораздо мощнее всего того, что он показывал раньше. Это и понятно, ведь его имя изменилось. Энлия Катас, высший элементаль огня и земли. Ур! Ао! Раздался удивленный возглас еще одного высшего духа, и на сей раз это был дух молнии. А Энлия Катас дает жару. Давайте и мы покажем огненным засранцам, где их место. Воодушевленно закричал молниевый. Эй! Возмутился огненный. Не все со стихией огня засранцы. Говоря это, огненный своим мечом разрезал очередного сильного противника 115 уровня. Но на сей раз прощаю. Эти и вправду заслужили так называться. Оскалившись, огненный принял на щит удар кулаком гиганта. Я некоторое время смотрел на все это, после чего вернул свое внимание к духу света. Ты уже призналась своему возлюбленному, так иди же до конца, улыбнулся я ей, не сдавайся теперь на полпути, ты предлагаешь ей разрушить семью моей дочери, когда я еще здесь, хмурый голос генерала достиг меня, ну так твою дочь я не знаю, а вот ее поступок должен получить награду, мало кто способен пожертвовать своей жизнью, заметил я, но, все же, уверенности, что делать в его голосе не было. С одной стороны, он был тверд в своей решимости сохранить семью своей дочери. С другой, эта сцена его действительно тронула, и, Не удивлюсь, если он возлюбил Духа Света как свою дочь. Никогда не думал, что скажу, как один мой друг с весьма сомнительным взглядом на тему отношений, вздохнул я. Но, все же, его принцип тут подходит. Был вынужден я признать, в вашей ситуации можно поступить следующим образом. Ты, генерал, когда вы вернетесь обратно, выставляешь все так, будто я не вмешался, и госпожа Ролиартиранана действительно использовала заклинание ценой своей жизни, но по непонятной причине выжила. Это вызовет у твоей дочери благодарность. Дальше, генерал, ты должен простить свою дочь, но преподнести это так, будто это было последним желанием госпожи, которое вы обязались выполнить. Это повысит уровень ее благодарности госпоже. После, улучшите свои отношения с дочерью насколько можете, почаще играйте с внуком перед ней, чтобы она максимально прониклась тем, что получила за счет госпожи. Тем времени, вы, госпожа Ролиартиранана, подружитесь с дочерью генерала, станете с ней очень близки, и, когда вы почувствуете с ней духовную близость, признайтесь в чувствах к ее мужу, но сделайте это максимально мягко. Покажите, как вам больно от этого, но также выкажите и настоящую радость за них и их счастье. Повисла недолгая тишина, ну, насколько она возможна в условиях битвы нескольких тысяч духов против огненных сущностей. Я думал, как правильно преподнести, что я хочу сказать, но заинтересованный генерал прервал меня. А дальше что? Судя по тому, что я успел узнать о вашей культуре, у вас не то что не приняты полигамные браки, но и даже не предполагают такую возможность. Посмотрел я на генерала, он вообще не понял, что я сказал. Короче, дальше ваш зять женится и во второй раз, с полного согласия всех сторон из-за духовной близости женщин из этой семьи. А разве так можно? Захлопала глазами Ролиартиранана, имя которой я уже научился выговаривать без запинок. Можно. Просто берите и делайте. Вселенная из-за этого не схлопнется. Фыркнул я, абсолютно неуверенный в своих словах. Они же духи, откуда мне знать, какие там в их мирах правила. Проблема только в ревности женщин. Но, думаю, госпожа согласится, что лучше уж получить половинку их любви, чем не получить вовсе. И ваша задача в том, чтобы дочь генерала посчитала, что лучше поделиться половинкой от любви мужа, чем позволить лучшей подруге страдать. А как же согласие моего зятя? Продолжил донимать меня вопросами Водяной. А зачем вам его согласие? Не понял я. Начнем с того, что здравомыслящий мужчина сам не согласится удвоить свои проблемы, заметил я, а закончим тем, что предпочтительнее, дискомфорт, который будет испытывать несогласный зять, или разбитое сердце бедной, слабой, невинной женщины, он же воин и должен смело принять ответственность за то, что влюбил в себя не одну женщину. Мне не ответили. Быть может, с людьми бы такое не прокатило, но вот духов, которые вообще не знают толком, что такое полигамия, идущих в комплекте проблем, такой расклад заставил задуматься. В любом случае, выбирать вам, бросил я, отходя в сторону. Надеюсь, об этом инциденте Гаврил никогда не узнает. Разговоры насчет полигамии с этим бабником у нас случаются весьма часто. Даже особо не стараясь, я могу вспомнить раз 10, когда мы с ним спорили на эту тему, и каждый раз я занимал позицию ярого порицания и неприязни такого ненормального явления, как гаремы и многоженство. Он же эти понятия защищал, как только мог. Если он узнает, к чему я эту парочку подталкивал, не видать мне покоя до самой смерти, с грустью подумал я. Между делом поглядывая на юного воина, которого я только что обрек на страшную участь, вроде бьется он неплохо, и, надеюсь, не только на боевом фронте, но и на личном. Между делом в голову пришло, что мне этот случай может вернуться бумерангом. Там, какой доброжелатель вдруг по велению левой пятки захочет мне гарем собрать. Но я быстро это выкинул из головы. У меня нет таких знаком, ладно, у меня таких знакомых вагон и маленькая тележка. И первая в этом списке – Алиса. Но из-за страха моей жестокой мсти никто на это не решится. Глава 45. И это все? Настороженно спросил я, покрепче ухватив предмет. Ну не может быть все так легко. Еще через 10 секунд ожидания, не стал я принимать это как реальность, а то расслаблюсь, и хотя, что я серьезный, что я расслабленный, для монстров на этих уровнях все одно. Что случилось, король? Осторожно спросил у меня элементаль. Ничего, но у меня плохое предчувствие. Вздохнул я, вспоминая, чем все закончилось в прошлый раз, когда я так отвечал на вопрос. В любом случае, я снова опустил свой взгляд на предмет у меня в руках. Коготь бездны, ключ, созданный неизвестным воином в далекие времена, способен пробить путь в самый отдаленный и защищенный угол бездны и открыть оттуда проход. Это точно должен быть он. Я спрятал предмет в инвентарь. Нам пора возвращаться. Посмотрел я на существ, которые меня, возможно, одной своей аурой могут прибить. Подтверждая мои слова, передо мной появился портал, по ту сторону которого меня ждала Изанами с довольной улыбкой. Я был рад с тобой поработать, король. Протянул мне руку водяной дух. Это приключение было незабываемым, и я обязательно расскажу эту историю своим внукам. Улыбнулся он, по крайней мере, мне так показалось, лица-то я его не вижу. Я должен поблагодарить тебя, кивнул огненный дух. Благодаря тебе нам больше не придется нападать на северный материк. Вы, огненные, с вашей постоянной необходимостью в огненной эссенции, так раздражаете, заговорила дух природы, или дриада, как их еще называют. Они с огненным с самого начала не очень-то и ладили. Собирались уничтожить весь наш мир, только потому что сами были на грани гибели, закатила глаза женщина, при этом уголки ее губ чуть приподнялись. Огненный ее за это приключение 3 раза спас, и, кажись, они даже начали проявлять интерес друг к другу. Для меня это было несложно, покачал я головой. За эти 2 недели мы с этой компанией подружились неплохо, но теперь, простите, кивнул я им, я должен спешить, каждая секунда, проведенная здесь с вами, оплачивается жизнями моих подчиненных. Я развернулся, и махнув рукой на прощание, пафосно зашагал в портал. Да здравствует король, заорал уже не совсем голем, да здравствует король. Теперь уже к его голосу присоединилось и остальные. И вот, под хор из нескольких голосов и топот 17 тысяч духов разных стихий, я прошел через портал. Здесь никаких неожиданных инцидентов не возникло. Как только я прошел через портал, контракт закончился, и мои недавние боевые товарищи начали исчезать. «Привет», — улыбнулась Изанами, встречая меня по ту сторону пространственного разлома. «Ага», — слегка нервно ответил я. «Надеюсь, она не следила за мной по ходу выполнения моей части уговора. Иначе...» «Ну и как ты справился, дорогой мой муж?» Ухмыльнулась она, а я же покрылся холодным потом, а по спине пробежали мурашки. «Не знаю, о чем ты говоришь», — отвел я взгляд чуть в сторону. «На самом деле...» Я мог бы подавить сей порыв, но посчитал это излишним. Зато задание я выполнил. Протянул я руку в инвентарь, намереваясь достать артефакт. «Оставь пока у себя», — остановила она меня. «Я все равно не смогу его использовать, а если постараюсь его коснуться, то ничего хорошего меня не ждет». «Ладно», — пожал я плечами. Для меня было без разницы. В тишине мы шли. Я не знал, куда мы идем, и просто следовал за ней. Надежда на то, что путь будет близким, исчезла на третьей минуте, когда мы завернули за угол и оказались в одном из столь нелюбимых мною длинных коридоров. Чувствовал ли я дискомфорт? Немного. С одной стороны, за прошедшие две недели я успел немного подумать о поведении Изанами и понял, что ей нет никаких причин меня обманывать. Убить меня она и так может. Да даже если бы у нее были какие-нибудь ограничения, она просто могла бы не давать мне свитки. И с теми монстрами, что были в том мире, долго бы я не продержался. Хочет заставить меня что-то сделать. Так есть тысяча способов это сделать куда более простым путем. Да и ключ коготь оказался полностью реальным, и свойства она описала настоящие. Так почему же она отправила меня достать этот артефакт, если просто хотела меня обмануть, или, если ей просто нужен такой артефакт, то почему она его сейчас не взяла? С другой же стороны, с моей удачей я не могу отбрасывать никакие варианты. До того, как получить коготь-ключ, я опасался, что она может желать ввергнуть мир в бездну. Но ничего подобного в описании когтя не было. Плюс ее ненависть к бездне была настоящей, насколько я могу читать людей, и она скорее предпочтет сама ее покинуть, нежели за каким-то чертом втягивать сюда мой мир. Короче, состояние у меня было такое, что логически я имел причины ей доверять, но моя паранойя все время искала новые аргументы, чтобы этого не делать. Так что я застыл где-то на середине, буду осторожен, но не буду воспринимать каждое ее движение как попытку обмана. Ты, кстати, хорошо справился, с ухмылкой посмотрела на меня женщина. Я все время наблюдала за тобой, весьма впечатляюще завоевала их доверие. Я горжусь тобой, мой дорогой муж, фыркнула она. Я промолчал, стараясь не смотреть в глаза женщине. Во время прохождения миссии был момент, когда неуважение и насмешки прекрасной дриады меня так достали, что я ей открылся, чего я только ей не наговорил. Сначала она отнеслась к моим россказням со скепсисом, но потом оказалось, что о фильмах, литературе и обо всем остальном в их мире никто и слышать не слыхивал, а лучшие из того, что у них есть, героические эпосы в соответствующе восхваляющем стиле. Ну и вот, смесь всего, что только можно, и Ромео и Джульетта в качестве основы, сделали свое дело. Вскоре я стал в их глазах героем и королем, который пытается спасти свою страну. Прототипом героини и моей королевы стала Изанами, которая пришла мне в голову, потому что помимо нее в последнее время с женщинами я особо не контактировал.